Глава восьмая. Гора. Путешественники отправились в путь за час до рассвета. А Илса, Бруно и Мерон стартовали с ближайшего уступа и, пролетев над узкой долиной, взмыли высоко в небо. Сегодня они придвигались еще быстрее. Ночь на привале, казалось, дала им второе дыхание. «Все дело в воде из ручья», — рассказывала Аилса Лифу. «Первый раз за много лет я спала без снов или, по крайней мере, без пророческих снов, которые дает родник. Утром я снова почувствовала себя молодой. И я», — отозвалась Бруно, парящая рядом, — «хотя был момент, когда я проснулась. Мне показалось, что наши собратья были этой ночью на привале. Они хотели что-то нам сообщить, но я, конечно, ничего не смогла услышать и увидеть, и это ощущение прошло». Они смолкли, но Лифа, глядевшего на закрывающую горизонт зловещую гору, охватил чувство тревоги. Похоже, кины действительно пытались что-то рассказать Бруне, раз та почувствовала их присутствие. Возможно, им стало известно нечто новое, что-то страшное. Лиф закрыл глаза, пытаясь отогнать тяжелые мысли. Очень скоро он узнает сам, какие опасности таит зловещая гора. К полудню путники достигли горы. Широкая и темная она расстилалась под ними. Крутые склоны были покрыты густыми лесами. Вершина куталась в облаках, дорога от подножия терялась за скалами. «Дорога в страну теней», — подумал Лиф, и его сердце забилось сильнее. Густая листва не позволяла увидеть, что творится внизу, под деревьями. Уже сейчас гномы могли следить за ними. Могли прятаться, сжимая в руках луки и стрелы, выжидая, когда кины подлетят поближе. Лиф пытался разглядеть металлический блеск, хоть какое-то движение. И хотя ничего не было видно, страх не отпускал его. «Становится опасно!» — прокричала Аилса. «Нужно помешать гномам прицелиться! Меня учили этому давно, но такое не забывается. Держитесь крепче!» Она начала вилять из стороны в сторону, то поднимаясь, то опускаясь в воздухе. Затаив дыхание и вцепившись в пушистую сумку, Лиф смотрел, как Мерон и Бруно повторяют за Илсой такие же хаотичные движения. И не напрасно. Через какое-то мгновение первая стрела пронзила воздух, чуть не зацепив Аилсу. С горы неслись сердитые крики. Лиф посмотрел вниз, и по коже у него побежали мурашки. На выступающих утесах толпились маленькие бледные человечки с глубоко посаженными глазами. Подняв вверх гибкие луки, они прицеливались, ухмыляясь от уха до уха. Сотни стрел взмыли в небо и, не достигнув цели, посыпались вниз, как смертоносный дождь. Аилса ныряла вправо, влево, выше, ниже, но не сворачивала с выбранного курса. Деревья были все ближе и ближе. Казалось невероятным, что еще ни одна стрела не попала в цель. «Гномы на вершине! Рядом со своим жилищем!» — воскликнула Бруно. «Спускаемся ниже, в самую гущу фуллонских деревьев. Там они нас не достигнут». Дикие крики гномов разрывали воздух, перекрывая мелодичные голоса стремительных кинов. Лиф слышал, как бьется сердце Аилсы, как кричат Барда и Жасмин, подбадривая Мерон и Бруну. «Закройте лица руками», — приказала Аилса, и на полной скорости устремилась в лесную чащу, ломая ветки, подминая листья, сметая все на своем пути. «Лиф, ты цел?» Лиф осторожно приоткрыл глаза и увидел склонившуюся над ним Аилсу. Он проглотил комок, стоявший в горле. «Да-да, спасибо, все хорошо», — выдавил он. «По крайней мере, неплохо для того, кто налетелся всего размаху на острые колючки». Аилса виновато кивнула. «Это не самая лучшая моя посадка», — призналась она. «Но в лесу не осталось ни одной поляны. Вот почему мы сейчас в безопасности. Гномы не пойдут сюда. Им не нравятся колючки». «Могу их понять», — проворчал Барда. Он сидел рядом с Жасминой и изучал глубокие царапины на руках. Потом со стоном поднялся, проковылял к узкому ручью, журчащему неподалеку, и стал промывать раны. Мерон и Бруно забрались в самую гущу ветвистых деревьев, нависших над ручьем. Они с удовольствием срывали шишки, спрятанные в густой листве, обрамляющие изогнутые стволы, и поедали их, как будто это были сласти. «Значит, это и есть фуллонские деревья», — догадался Барда. «Не могу сказать, что они мне по душе. Никогда еще не видел таких колючек». «Они не причиняют нам боли», — объяснила Аилса. Она сняла шелковистой шкурки несколько прицепившихся листочков, положила в рот и с явным наслаждением принялась жевать, не обращая внимания на острые шипы, растущие на каждом из них. Когда мы жили на горе, фулонских деревьев было не так много, и между ними шли бесчисленные тропинки, — говорила она с набитым ртом. Ручьи были широкими, тут и там раскинулись поляны. Но когда мы ушли, деревья разрослись невероятно. В шишках полно семян. Какие же они вкусные! В небе раздались громовые раскаты. Айлза перестала жевать и навострила уши. Потом бросилась к Мэрон и Бруне, которые никак не могли оторваться от шишек фулонских деревьев. «Нам пора!» — услышала Лиф ее голос. «Приближается гроза. Наполните сумки шишками. Мы возьмем их с собой и угостим остальных». Жасмин вздохнула. «Камень наверняка у гномов. Но я не представляю, как добраться до их жилища через эти заросли. Колючки не оставят на нас живого места. Мы сейчас сидим здесь только потому, что кины при посадке помяли ветви, и образовалась поляна. Мы можем расчистить путь огнем», — предложил Лиф. Кри закаркал, Филис взволнованно заверещал, а Жасмин покачала головой. «Это слишком опасно», — сказала она. «В таком лесу, как этот, невозможно контролировать пламя. Пожар может поглотить всех нас». Кины вернулись. Их сумки топорщились от обилия шишек и колючей листвы. Было похоже, что они только что ожесточенно спорили. «Мы пришли попрощаться», — сказала Аилса. «Нам пора, если мы хотим вылететь до грозы. Дожди здесь сильные и могут идти не один день». «Нельзя бросать наших новых друзей в такую минуту», — воскликнула Мэрон. «Они совсем не знают гору». Бруно зашевелила усами. «Мэрон, мы обещали Грен вернуться как можно быстрее, если с нами что-нибудь приключится». «Не приключится», — воскликнула Мэрон. «Это наш дом. Мы не должны были его покидать. Теперь я это точно знаю». Ее глаза лихорадочно блестели. «Мы должны остаться, а остальные прилетят следом. Гномы не смогут пробраться к подножию горы через лес». «Мэрон, гномы только чудом не ранили нас своими ядовитыми стрелами», — возразила Аилса. «Ты хочешь, чтобы и другие кины бросили вызов судьбе? Как много из них уцелеет? Даже если уцелеет половина, фулонские деревья станут прежними уже через несколько лет», — добавила Бруно. «Появятся новые тропинки. Гномы вернутся. И кровопролитие начнется снова». «Это ужасно», — прошептала Мэрон, повесив голову. Но Лиф и Барда видели, что она в душе согласна с подругами. Раздались новые раскаты грома. Аилса тревожно посмотрела на небо. «Здесь неподалеку есть небольшой горный уступ», — быстро проговорила она. «Я видела его, когда мы пошли на снижение. Лучше всего начать взлет оттуда. Будет нелегко. Но, думаю, нас должно хватить сил». Кины стали пробираться через плотные заросли фулонских деревьев. Лив, Барда и Жасмин шли следом. Вскоре они добрались до уступа под открытым небом. Темные тучи двигались с юга. «Тучи спрячут нас», — сказала Аилса. «Гномы сейчас не смотрят в эту сторону. Они ждут, что появятся другие кины». «Доброго вам пути», — попрощался Барда. «Мы в вечном долгу перед вами». «Не стоит благодарности», — искренне ответила Бруно. «Самой большой наградой было увидеть наш дом. Пусть даже на такое короткое время, но, умоляем, берегите себя, чтобы мы могли встретиться вновь». Кины низко поклонились, коснувшись пушистыми лбами голов путников. Затем отвернулись, расправили крылья и оторвались от земли. Какое-то время они часто били крыльями, борясь с земным притяжением. Друзья затаили дыхание, опасаясь, что гномы услышат шум, увидят кинов и снова возьмутся за луки. Но ничего такого не случилось. Не было слышно криков, не было видно летящих стрел. Кины взмыли в воздух и устремились высоко в небо. Скоро они скрылись за облаками и стали недосягаемы. Барда испустил вздох облегчения и стал спускаться с уступа. Лиф уже хотел последовать за ним, как мельком заметил появившийся в небе силуэт. Темная фигура становилась все ближе, она летела над облаками. «Кто-то из кинов возвращается», — выдохнул он. «Но почему?» Все трое глядели в небо. Кин теперь была уязвима для ядовитых стрел, но это была не Алиса, не Бруно, не Мэрон. Это была... «Прин!» — прошептал Лиф, оцепенев от ужаса. Малышка увидела поляну, образованную при приземлении старшими. Она подлетела к ней, с трудом махая неокрепшими крылышками. В следующий миг с вершины горы раздался торжествующий крик, что-то просвистело в воздухе, и Прин обрушилась вниз со стрелой в груди.